Тамара Крюкова. Бип. На день рождения Лёне подарили красивый игрушечный автомобиль. Он был почти как настоящий, только маленький. Стоило Лёне увидеть новую машину, он тотчас громко воскликнул «Бип-бип!», точь-в-точь, как сигналит машина на улице. Так автомобильчик получил свое имя. Как и любая игрушечная машина, Бип мечтал стать настоящим и очень любил приключения. На следующий день Лёнина семья поехала на дачу. Там Бипу очень понравилось. Целый день он вместе с Лёней без устали возил пассажиров и прокладывал дороги в горке из песка. Вечером Лёня пошел спать, а Бипа поставил в гараж рядом с машиной папы. Бип был очень горд. Да и как тут не гордиться, если ты стоишь не под кроватью и даже не возле ящика с игрушками, а в заправдошнем гараже. Большая машина удивленно покосилась на крошечного соседа и спросила. «Ты кто такой?» «Бип!» — представился автомобильчик. «Хм, смотри-ка, он еще и пищать умеет!» — усмехнулась машина. «Я не пищу! Меня зовут так, Бип! А вообще-то я Мерседес!» При этих словах машина затряслась от хохота, как будто в ней заработал мотор. «Ха-ха-ха! Мерседес! Вот насмешил! Чего ж ты тогда такой маленький? Бензину, что ли, мало ел?» «Я совсем не ем бензина», — признался автомобильчик. «Вы, конечно, знаете, что взрослые иногда пьют то, что маленьким детям не разрешается даже пробовать. Вот и с машинами точно так же. Игрушечным автомобильчикам пить бензин строго запрещено». «Как же ты тогда ездишь? Или тебя таскают за веревочку?» Презрительно фыркнула машина. «Ни за какую веревочку меня не таскают!» Обиделся Бип. «Стоит мне завестись, я могу ездить не хуже больших!» «Ишь, какой заводной! От горшка два вершка, а с большими вздумал состязаться!» Поглядев на игрушку свысока, сказала машина. Так закончился первый день Бипа на даче. Засыпая, Бип решил во что бы то ни стало доказать, что он тоже многое может. Стоит только захотеть. Авария. По краю дачного участка шла канава, поросшая такой густой травой, что игрушечному автомобилю она казалась непроходимой чащей. Однажды вечером, как раз перед ужином, Лёня отправил Бипа в дальний рейс. Не подозревая, какие приключения его ожидают, Бип весело покатил по дорожке, но не сумел вписаться в поворот и со всего разбега влетел в заросли. Он затормозил и стал дожидаться, когда Лёня придет за ним, ведь сам он был маленький и не умел давать задний ход. Время шло, а мальчик не появлялся, и Бип понял, что Лёню позвали ужинать. Прошло еще немного времени, и стало ясно, что Лёню уложили спать. Поняв, что сегодня ему придется ночевать не в гараже, а одному под открытым небом, Бип загрустил. Скучно стоять, если рядом нет никого, с кем можно поговорить. Вдруг в траве послышался шорох. Из зарослей высунулась серая мордочка с озорными глазками-бусинками. Это был мышонок. «Ой! Это что такое?» – пискнул он. «Я Бип!» – представился автомобильчик. «А чего ты тут прячешься? От кошки, что ли?» – поинтересовался мышонок. «Нет, я не боюсь кошек!» – сказал Бип. «Правда? Ну ты храбрец!» – восхитился мышонок, но вдруг испугался и попятился. «А может... может, ты хищник и затаился, чтобы кого-нибудь сцапать?» «Никакой я не хищник, я автомобиль. Не видишь, что ли?» «Видеть-то я вижу, но никаких автомобилей не знаю. Крота знаю, лягушек знаю и даже ужа, что живет под бревном. А вот автомобилей не встречал. А что ты умеешь делать? Спросил мышонок. Ну, я езжу по улицам и развожу пассажиров, кого на работу, кого в детский сад, похвастался Бип. Вот это да! Так ты не только храбрец, а еще и силач, удивился мышонок, глядя на нового знакомого. Я и не то могу. Я как напьюсь бензина, так держись. Еду, сигналю, разойдись. Ха, все только в стороны шарахаются. Разошелся автомобильчик. А на дачу я отдыхать приехал. Большую машину к себе в гараж пустил, а то скучно одному. Да и ее, беднягу, жалко. Ну, что же она будет стоять под открытым небом? А чего ж ты сам на ночь в гараж не поехал? Допытывался мышонок. Бип не мог признаться, что его просто-напросто забыли на улице. И поэтому сказал: Я решил воздухом подышать. Хочешь, тебя покатаю? Ой, конечно, хочу! Обрадовался мышонок и залез в кабину, как заправский шофер. Он нечаянно нажал какую-то кнопку, Бип сорвался с места и помчался. Мышонок, который никогда в жизни не катался на машине, испугался и вцепился в руль. Руль повернулся, и машину занесло. «Крути в другую сторону!» – скомандовал Бип. Мышонок крутанул изо всех сил, но вышло еще хуже. Автомобиль вилял из стороны в сторону и отчаянно сигналил. «Эй, полегче! А то мы попадем в аварию!» «Не попадем! У нас тут нет никакой аварии!» Успокоил его мышонок, который от тряски заикался на каждом слове. В это время Бип съехал с откоса и закувыркался вниз. «Круть-верть! Круть-верть! Шмяк!» Чудом остановился на самом краю канавы колесами кверху и прислушался. «Как ты там? Живой?» — спросил он мышонка. «По-моему, не очень», — пропищал мышонок, вылезая из окна. «Эх, я так и знал, что мы попадем в аварию», — вздохнул Бип. «Нет, это не авария, а лягушачья запруда», — возразил мышонок. Пока они разговаривали, откуда ни возьмись, набежала целая толпа лягушек. Они так возмущенно квакали, что если бы у Бипа были уши, ему пришлось бы их заткнуть. «Квак-квак-квак, вам не стыдно? Почему вы тут квак-квакаетесь и шумите?» — сердито кричал пучеглазый народ. «Мы не хотели вас беспокоить. Но мы же не виноваты, что попали в аварию», — оправдывался Бип. «Если вам нужно в аварию, то квак-квак, вы ошиблись адресом. Это лягушачья запруда», — рассерженно топнула толстая квакша, которая, судя по всему, была здесь заводилой. У Бипа от стояния вверх тормашками мысли путались, но он все же попытался объяснить, что к чему. «Если машина переворачивается, то это авария. Тогда в городе собирается много народу, чтобы ее поставили как надо». «Нам кваква-город не указ», — подбоченилась квакша. «Мы не хуже городских. Мы тоже можем квак-надо. А ну, квакушки, навались!» — скомандовала она остальным. Лягушки все вместе ухватились за Бипа, подняли его и поставили на колеса. «Спасибо! Вы очень добры! Если хотите, я вас тоже покатаю!» — поблагодарил лягушек Бип. Видя, что все закончилось миром, мышонок расхрабрился и вылез из укрытия. «Чур, я за рулем! Я как-никак уже ученый!» — пропищал он. Никто не возражал. Бип перекатал все лягушачье семейство. А когда собрался уезжать, квакушки пригласили его бывать у них почаще. А квакша сказала: «Так приятно иметь дело с образованным. Мы всю жизнь думали, что это лягушачья запруда, а оказывается, квак-квак, живем в аварии». Хотите верьте, хотите нет, Но с тех пор маленькую заводь у канавы так и зовут Авария. Больной. Однажды Бип заболел. Его колеса крутились все медленней и медленней. Он не мчался по дорожке, как прежде, а ехал еле-еле. Наткнулся на кочку и остановился совсем. В это время из канавы высунулся знакомый мышонок. Он радостно подмигнул Бипу и сказал: «Привет! Может, покатаемся?» «Не могу. У меня почему-то колеса не вертятся», — грустно вздохнул Бип. Он не знал, что с ним случилось. Ему впервые не хотелось путешествовать и искать приключений. «Это мы мигом исправим. Сейчас мы тебя подтолкнем», — пообещал мышонок и позвал на помощь своих сестренок и братишек. Все мышата тотчас явились на зов. Они толкали автомобильчик, пока не выбились из сил. Но все напрасно. «Надо позвать взрослых», — решили мышата. Скоро к ним присоединились папа-мышь с мамой-мышкой, дедушка с бабушкой, тетушки и дядюшки. Мышиное семейство поднатужилось, втолкнуло Бипа на горку, а оттуда автомобильчик покатился вниз. «Ура!» – обрадовались мыши. Но Бип съехал вниз и снова встал, как вкопанный. «Наверное, Бип заболел», — сказала мама-мышка. «А чем болеют машины?» — спросили мышата у Бипа. «Ой, не знаю», — грустно ответил он. «Надо позвать местного доктора. Он очень знающий и должен помочь», — посоветовала мама-мышка. Мыши отправились за доктором, а Бип остался один. Он не знал, сколько времени простоял, как вдруг что-то опустилось рядом с ним, прямо с неба. Это был дятел в красной шапочке. Он посмотрел на автомобильчик, по-деловому простукал его со всех сторон клювом и спросил у собравшихся вокруг мышей: «Это и есть пациент?» Бип хотел представиться. «Бип!» Но вместо этого только тихонько пробубнил: «Б-б-б-б-». Дятел обвел всех взглядом и покачал головой. «Я лечу деревья, а этот больной совсем непонятной породы». «Я железный», — слабым голосом сказал Бип. «Говорят, на свете есть железные деревья». Доктор задумался и сказал: «Я слышал про такие, но у нас в лесу железные деревья не растут, так что ничем не могу помочь». «Доктор, неужели ничего нельзя сделать? Вы ведь лучший врач в нашей округе», — хором загомонили мыши. Похвала понравилась дятлу. К тому же он не мог оставить больного без помощи. Доктор еще раз осмотрел автомобильчик и сказал: «От ушибов и повреждений лучше всего прикладывать подорожник, а для успокоения принять мяты». «Но он и так чересчур спокоен. Ему нужно наоборот, что-нибудь беспокойное», — наперебой запищали мышата. «Для хорошего самочувствия помогает зверобой», — посоветовал врач и полетел к другим пациентам. Мыши принялись лечить друга. Они положили под капот листочки и цветы зверобоя и облепили Бипа подорожником. Но автомобильчику не стало легче. Вдруг мыши услышали шаги и бросились в рассыпную. К Бипу подошел Леня. Он взял машинку в руки. Бип хотел подмигнуть ему, но так ослаб, что свет не зажигался, и бедный автомобильчик лишь грустно смотрел тусклыми фарами. Леня по очереди нажал все кнопки. Его любимый автомобильчик не работал. Сначала Леня очень расстроился, но потом решил показать Бипа папе. Папа хорошо разбирался в моторах, ведь он часто чинил свою машину. «Пап, Бип сломался. Ты можешь его починить?» — попросил Леня. Папа осмотрел машинку и сказал: конечно, надо заменить батарейки, и он будет как новенький. Папа вставил новые батарейки. Бип сразу же почувствовал, что выздоровел, и громко просигналил: бип! А потом они с Леней долго играли вместе. Бип с радостью катал игрушечных зверят. Проезжая мимо зарослей травы, автомобильчик заметил знакомого мышонка и весело подмигнул ему фарами, будто хотел сказать: извини, сейчас я занят, но как освобожусь, приеду. Мышонок радостно помахал Бипу вслед. Эх, все-таки дятел лучший доктор на свете, подумал он. Смотри-ка, как Бипу помог зверобой с подорожником. Ездит как новенький. Зверь. В дальнем углу сада стоял сарай. Когда папа что-нибудь мастерил, сарай становился мастерской. Однажды Бип подрулил к сараю и заметил, что под крыльцом кто-то шевелится. Бипу стало любопытно, кто там сидит. Может быть, это знакомый мышонок? Эй, мышонок! Окликнул Бип, но в ответ послышались лишь возня и посапывание. Бип заглянул в дырку под крыльцом. Там было темно. Автомобильчик посветил фарами. Вдруг кто-то страшно фыркнул и ощетинился иголками. Тут любой бы испугался. Но Бип не умел бояться, ведь у него были железные нервы. Поэтому он просто спросил: ты кто? Колючий мячик? Мячик некоторое время не шевелился, а потом клубочек развернулся, и у него показались ножки и симпатичная мордочка. Бип замер и смотрел, что будет дальше. Зверек обнюхал машинку и совсем было успокоился. Но тут Бип сказал: я сразу подумал, что колючих мячиков не бывает. Ими было бы очень трудно играть. Ой! Ойкнул зверек и опять свернулся в колючий клубок. Эй, ты зачем опять спрятался? Я тебя пугаю, сказал зверек, высунув нос. Зачем ты меня пугаешь? Спросил Бип. Потому что я тебя боюсь, сказал новый знакомый. Хм, а я вовсе не страшный, засмеялся автомобильчик. А что ты за зверь? Я не зверь, я автомобиль. Меня зовут Бип, а ты кто? Я ежик, представился зверек. Из темного угла появились еще два таких же колечек зверька. Это мои братишка и сестренка, сказал ежик. Мы живем здесь с мамой ежихой, только она ушла за яблоками. Ты любишь яблоки? Нет, я не ем яблок. А грибы? И грибов я тоже не ем. Ежик подозрительно посмотрел на Бипа и спросил: а чем же ты питаешься? Энергией от батареек, важно объяснил Бип. Вот это да! Мы никогда не пробовали и энергию от батареек. А это вкусно? Спросили ежата. Не знаю, честно признался Бип и добавил. Но это очень полезно для игрушечных машин. Батарейки дают мне силу. А хотите, я вас покатаю? Предложил он. Очень, но мама не разрешает нам уходить от дома, огорчились ежата. В это время в траве послышался шорох. Листья лопуха раздвинулись, и из-за них показалась ежиха. На спине у нее лежало румяное яблоко. Ой, наша мама пришла! Радостно закричали ежата. Смотрите, что я вам принесла! Начала было ежиха, но, увидев Бипа, обнюхала его и недовольно проворчала. Это что за зверь? Он не зверь, он автомобиль, объяснили ежата и попросили. А можно он нас покатает? Ни в коем случае, запретила мама ежиха. «Мамочка, ну, пожалуйста, он наш новый друг», — законючили дети. «Я запрещаю вам дружить с кем попало. Он даже не зверь. И вообще, в нашем доме не место чужакам», — строго фыркнула мама ежиха. Бип отъехал от сарая. Он очень огорчился и не понимал, за что ежиха его не взлюбила. Ведь он не сделал ничего плохого. Весь день автомобильчик был таким грустным, что даже во время игры с Леней то и дело переворачивался. Прошло 3 дня. Бип нарочно объезжал сарай стороной. Однажды он проезжал мимо поленницы дров и услышал чей-то жалобный плач. Бип заглянул под поленницу и увидел знакомого ежонка. «Как ты тут оказался? И почему плачешь?» — спросил Бип. «Теперь это наш новый дом. Мама сказала, что здесь нам будет спокойнее. Над прежней норкой кто-то все время стучит». «А, это Ленин папа делает полку!» — объяснил Бип. «Мама привела меня сюда и велела ждать, пока она приведет братика и сестренку. А мне страшно одному в незнакомом месте. Ее очень долго нет. Наша старая норка так далеко!» Всхлипнул ежик. «Не плачь! Сейчас я их привезу!» — пообещал Бип и, включив самую большую скорость, помчался к сараю. По дороге он обогнал уставшую ежиху, которая шла за своими детьми. «Бип-бип! Не волнуйтесь, я вам помогу!» — громко просигналил Бип. Ежата очень обрадовались, когда увидели Бипа. Автомобильчик усадил малышей и быстро доставил их до новой квартиры. А потом подвез и ежиху маму. Ежихе было неловко, что она прежде обидела Бипа. Она извинилась и пригласила его приходить к ним почаще. «Ты очень добрый. Ну, прости, что я не разрешала детям с тобой дружить. Просто ты так не похож на других», — смущенно сказала она. «Да, я ведь не зверь, а всего лишь машина», — вздохнул Бип. «Нет, ты такой сильный. Зверь, а не машина», — похвалила его ежиха. Свинство. Дни стояли жаркие. С утра папа предложил: «Пойдем на речку купаться». «Ура! На речку!» — обрадовался Леня, а мама сказала: «Мне некогда. Мне еще надо обед приготовить и проредить морковь». «Ну, морковь от тебя никуда не уйдет», — возразил папа. «Не уйдет. Не уйдет, но и не вырастет, если за ней не ухаживать. Кстати, ты вскопал грядку возле забора?» — спросила мама. «Вот сходим на речку и вскопаю», — пообещал папа. «Это просто свинство. Ты уже 2 недели мне обещаешь», — покачала головой мама. «Ой, сегодня я обязательно это сделаю, если ты пойдешь с нами купаться», — улыбнулся папа. Все ушли на речку, а Бип остался дома. Сначала он огорчился, что его не взяли, но потом решил, что кто-то должен присматривать за хозяйством. Сидеть дома одному было скучно, и Бип поехал навестить своих друзей. Но тут заметил возле забора незнакомца. Он был розовый, с пятачком вместо носа и с маленьким закрученным хвостиком. Это был соседский поросенок. Как и все дети, поросенок был очень любознательным. Когда он увидел дырку в заборе, то сразу же полез в нее и оказался на участке, где жил Бип. Поросенок огляделся и начал рыть грядку, где росли кабачки. Наверное, он решил помочь папе», — подумал Бип. Между тем поросенок нашел маленький кабачок и громко захрустел им. Бип долго наблюдал за гостем, а потом спросил: «Ты работаешь или обедаешь?» «Не знаю, я еще очень маленький», — ответил поросенок. «Ничего себе маленький! Ты вон насколько больше меня», — сказал Бип. «Видел ты бы ты мою маму. Она, знаешь, какая огромная!» Похвалился поросенок. «Как большая машина?» Поинтересовался Бип. «Еще больше!» Сказал поросенок. Вообще-то он не знал, какие бывают большие машины, но решил, что его мама лучше и больше всех. «Неужели она как КамАЗ?» Удивился Бип. «А это кто такой?» переспросил поросенок. «Самый-самый-пресамый большой грузовик!» объяснил Бип. Поросенок немножко подумал и согласился. «Ну да, примерно такая, только чуточку побольше!» Он опять принялся копать землю пятачком. «Хорошо у тебя получается! Наша мама будет рада!» «Ой, правда? А наша хозяйка нас с сестренками с грядок гоняет!» пожаловался поросенок. «У тебя есть сестренки?» «Хе, целых две!» «Вот здорово! Зови их к нам! Мама вам только спасибо скажет! Она уже давно просит папу вскопать грядки! Вот бы успеть до их возвращения!» размечтался Бип. Скоро поросята были на рабочем месте. «Хрю-хрю!» Вежливо поздоровались они с Бипом и тотчас принялись за дело. «Ой, жалко, наша мама в эту дырку не пролезет. Она, знаешь, как умеет копать, хрю!» похвалился поросенок. «Как экскаватор?» спросил Бип. Поросенок понятия не имел, что такое экскаватор, но на всякий случай сказал: «Хрю, еще лучше!» Поросята работали на славу. Они вскопали грядки с кабачками и огурцами, да и на свекольной грядке тоже неплохо потрудились. Скоро Леня, папа и мама вернулись с речки. Увидев перекопанные грядки, мама схватилась за сердце и воскликнула: «Ой, вы только посмотрите!» «Это она от счастья радуется», подумал Бип, но потом случилось нечто неожиданное. Вместо того, чтобы сказать поросятам спасибо, мама с криком прогнала их домой и заставила папу тотчас заделать дыру в заборе. «Ну, они перерыли все грядки! Это просто свинство!» возмущалась мама. В тот день Бип долго думал, что же такое свинство, и, наконец, понял. Свинство – это когда вместо папы грядки копают поросята. Чудо. Наступила осень. Расцвели астры, а листья на деревьях пожелтели. Однажды в доме поднялась суматоха. Все паковали вещи, а Леня укладывала игрушки в коробку. Пришла пора возвращаться в город. Бип хотел сказать друзьям «до свидания», но опоздал. «Бип поедет со мной, и мы вместе будем смотреть в окошко», сказал Леня, поднимая его с пола. Скоро все погрузили в большую машину. Бипу было очень грустно, что он ни с кем не попрощался. Вдруг мама воскликнула: «О, посмотрите!» Возле калитки собралось мышиное семейство, квакша с роднёй и ежиха с ежатами. «Ха, чудеса!» – удивился папа. А Бип подумал: «Какие же это чудеса! Это просто верные друзья!» А может быть, верные друзья – это и есть самое большое чудо на свете? Thank you.